Вот мы тогда намучились с ними, лезли по одному или мелкими группами, да еще с большим разбросом по территории. Сами они не сильно быстрее и сильнее обычного человека, разве что когти и клыки, но человек с хорошим ножом будет также опасен. Проблема была в том, что материальное оружие их вообще не брало, магия из метателя, только что-то убойное из огненной или темной. В результате побочные разрушения были очень велики. Вот тогда и создали эти патроны. Их начинка — это измельченный солнце И-17, камень, найденный в одном из миров с уровнем развития, равным нашему раннему средневековью. Местные этот камень в светильниках использовали. Сам он заряжался солнечным светом, а после начинал его испускать. Самое интересное, что с сохранением всего спектра и даже магических свойств. Так что наши умники нашли способ его, так сказать, обогащать, то есть заряжать по самое не балуй, а после делать начинку для пуль. При попадании такой пульки вампир испытает то же самое, как если бы он вышел в августовский полдень на пляж. Конечно, есть и куча других зарядов, даже самые обычные пули, и резиновые даже есть, на кое их туда запихали, ума не приложу, но факт есть факт. Два точных выстрела, две вспышки, две кучки пепла на земле и одна девочка с очень удивленной мордашкой. Вот результат моих действий. Спасибо, конечно, но я бы справилась. И что это было? И ты вообще кто такой? Первое удивление быстро сошло на нет и сменилось подозрением. Дункан Адамс, 6-й отдел. Приветливо улыбаясь, я осматривал невысокую блондинку, которая сейчас пыталась встать в подобие боевой стойки и выглядеть грозно. С учетом, что я почти на две головы ее выше, выглядело это забавно и мило. Да, надо будет все же взять выходной и сгонять развлечься в какой-нибудь клуб, а еще лучше записаться на суккубский массаж, а то уже на школьниц слюни пускать начал. 6-й отдел, ты серьезно? Я несколько дней назад посмотрела людей в черном, хоть прикид у тебя и классный, да еще и темные очки ночью на кладбище. Блондинка, надумав что-то свое, нанесла удар с разворота ногой по голове. Ну и чего деремся? Спокойно перехватив не такой уж и сильный удар, а после немного потянул ногу на себя, а ее опорную подсек. Когда она оказалась на земле, перехватил слишком прямолинейные удары кулаками, и чтобы перестала драться, надавил на одну точку и подал немного энергии. Простецкий прием, ни разу не работающий против людей или не людей, которые хоть маломальски способны управлять своей внутренней энергией, а вот против гражданских лиц самое то, полный временный паралич всего ниже шеи. Что? Что ты? Поняв, что не может двигаться, девушка замолчала. На ее лице за несколько секунд промелькнул целый калейдоскоп эмоций, начиная от страха и заканчивая смирением. А теперь давай еще раз. Я Дункан Адамс, и если название моей конторы тебе кажется смешным или нереальным, или вообще совпадает с каким-то другим учреждением, то это все равно не повод драться. Да и вообще, детям в такое время положено быть дома, а не по кладбищам шляться. Чите, ты, я не ребенок. От возмущения девушка даже воздухом подавилась. Ну да, ну да. В этот момент она прямо-таки наяву увидела свою маму, которая, провожая ее в школу, говорила: «Не задерживайся, и с незнакомыми не разговаривай». Она ответ: «Мам, ну я же не маленькая уже». Она отвечала точно так же: «Итак, может, все же представишься, не ребенок, Баффи Саммерс, мне уже 16, и ты не вампир?» «Нет, не вампир, я агент 15 класса из 6 отдела управления по поддержанию порядка в мультиверсуме и Содружестве миров». «Что?» «Не забивай себе голову». «Так, поскольку контакта установить не удалось, сотрем памяти, будем действовать дальше по ситуации. Но уже сейчас видно, что тут очередная копия нашего мира в конце 20 века, спасибо информации с ТМС, который я перевел на сбор общей инфы по миру и сравнение с нашей базой данных. Для вступления хуже не придумаешь, но вот местное население со столь завышенными, относительно нормы, физическими данными интересно. Тут может быть как мутация людей, как вида, так и реакция на сам мир. Вон, упыри есть, а значит энергетическое поле мира плотное, а чем выше его плотность, тем больше оно влияет на живые организмы. Ну да ладно, позже разберусь, а сейчас приступим к делу. Посмотри сюда, сейчас вылетит птичка. Я достал и настроил стиратель памяти. Эй, стой, не надо мне память стирать, это же стиратель. Да, так что, инопланетяне действительно существуют. Так, и откуда это ты знаешь, что это такое? Честно говоря, меня очень насторожило, удивило и даже обрадовало то, что она опознала прибор. Ведь это может значить, что этот мир входил в старое содружество. Ну, так в фильме было. В каком фильме? Ну, «Люди в черном». Точно такие же крутые парни защищали землян от пришельцев, которые хотели провернуть на земле свои незаконные делишки. В том, что она говорила, нужно было разобраться. С одной стороны, это может быть просто совпадение, уж этого добра хватило всем в той же магической Руси, с другой, это может быть зашифрованное послание для других агентов, от потерявших связь со старым содружеством. Так, мы идем в кино. Одновременно с этим я поднял девочку с земли, взмахнув рукой, очистил от грязи, ну и заодно снял паралич. И что, в кино, но я, у тебя два варианта. Вариант первый, идем в кино. Вариант второй, стираю память, попутно промывая мозги, после чего идем в кино, а потом ты проснешься у себя в кроватке, и ничего обо всем этом не будешь помнить. Итак, что ты выберешь? Третий. С этими словами она ударила меня кулаком в солнечное сплетение. ХМ, надеюсь, руку не ушибла. А то ведь эти костюмы по образцу той экипировки делались. И если усиление удалось повторить только на 8% от оригинала, то вот защиту на 42%. Так что я попадание танкового снаряда этой эпохи выдержу спокойно, а если и свои способности подключить, то он меня и с места не сдвинет. Ай, девочка затрясла поврежденной рукой. Да из чего ты сделан? Ты что, с Криптона свалился? Что ты за демон такой? В который раз повторяю, я не демон и не вампир. Я самый, что ни на есть нормальный человек. Не ври, любой нормальный человек от моего удара отправился бы в больницу. Ай-яй-яй, схватив за ухо эту пигалицу, я немного ее приподнял. Так, значит, в больницу, и откуда такая уверенность? Ты уж точно не похожа на мастера боевых искусств. Так с чего такая уверенность? Я истребительница вампиров. Естественно, что я сильнее любого человека. Без силы с вампиром не справиться. Да ну, по мне так эти упыри не намного превосходят людей из миров с низкой энергетической плотностью. Миров? Энергетической чем? По щумлевому каждый параллельный мир ближнего или дальнего круга от относительной назначенной точки имеет. Стоп, ты что, мне лекцию читаешь? Ну да, между прочим, дословно пересказываю. Итак, на чем я остановился? Ах да, имеет. Стоп, можно на человеческом языке? Эх, ладно, короче, в одном мире энергии много, в другом мало, это как с кислородом в горах, понимаешь, о чем я? На мой вопрос блондинка закивала. Так вот, где энергии много, люди сильнее, быстрее, выносливее и крепче. За стандарт берется мир без энергетических проявлений, его энергетическая плотность приравнивается к единице. Если мерить по той же силе, то среднестатистический мужчина подымет где-то 60 кг. В мирах с плотностью 3 это будет уже 100-120, а выносливость и прочность организма будут в разы больше. Но это что касается общей плотности по миру, про разнообразные аномалии, или как их еще называют, источники речь не идет. А если в мире есть еще измерения, то большая часть энергии будет уходить туда. В общем, нюансов очень много. Ведь есть такие показатели, как частота энергетического поля мира, спектр энергетического. Все. Я поняла, ты даже хуже Джейлза. Баффи помотала головой из стороны в сторону, вытряхивая оттуда совершенно ненужную ей информацию, пока та не успела там отложиться и закрепиться, а после вызывать приступы головной боли. И кто же этот Джайлз? Он мой наблюдатель. Наблюдатель? Тогда его стоит уволить, так как он игнорирует свои обязанности. Нет, я, конечно, понимаю, что под наблюдателем она скорее всего имеет в виду куратора или наставника, хотя с учетом ее подготовки его все равно надо уволить, но вот дразнить ее мне жутко нравится. Она так мило дуется, прям как внучка моей сестры, Алиса. Если подумать, то они даже похожи. Точно, надо хотя бы один выходной взять и проведать родню. Нет, он не в том смысле наблюдатель. Он ну наблюдатель, у каждой истребительницы есть наблюдатель, который ей помогает, направляет, учит. На последних словах Баффи немного скривилась. И сколько истребительниц в этом городе? Из ее слов и поведения уже стало понятно, что девочка относится не к обычным обывателям, а именно к мутантам. Странно, что прибор об этом ничего не сказал, появившимся под воздействием каких-то аномалий или еще чего. Но вот ее слова о наблюдателе и о том, что у каждой, такой как она, есть свой, говорят о том, что тут такие, как она, не редкость. Возможно, как у магов происходит стихийная инициация, а после их обнаруживают и натравливают на местную нечисть. Теперь надо понять масштабы. Только я. Вообще в каждом поколении рождается одна истребительница. Одна, ХМ, Баффи, а ответь мне на несколько вопросов. Эти упыри, точнее вампиры, они что, только в этом городе и близлежащих окрестностях водятся? Нет, конечно. Я когда в Лос-Анджелесе жила, после встречи с Мэриком, это мой первый наблюдатель, он мне рассказал, что я истребительница, и многому научил, но его убили, ах да, я там убила своего первого вампира, ну а потом, после смерти Мэрика, уничтожила целое гнездо, правда, вместе со спортзалом школы. От ее ответа мое мнение о наблюдателях, а по словам девочки их точно больше, чем один, упало еще сильнее, а сама ситуация вызывала головную боль. Баффи, а чему конкретно тебя научил твой первый наблюдатель? И когда и где на тебя вышел второй? Мэрик рассказал о вампирах, о том, что они реально существуют, они являются персонажами фильмов и сказок, ну и о том, как их убивать. А с Джейлзом я познакомилась после того, как мы с мамой переехали сюда. Он работает библиотекарем в школе, в которой я учусь. Так у девочки вообще никакая защита от ментального воздействия. А ведь активировал устройство, замаскированное под часы, на самый минимум. А она спокойно все рассказывает, и, судя по всему, даже не задается вопросом, почему это выдает незнакомцу все секреты. А если попробовать его на максимуме? Баффи, ответь еще на такие вопросы. Наблюдатели — это что-то вроде группы людей, которая знает о вампирах, или организация. Какого цвета на тебе нижнее белье? Есть ли еще люди, знающие о вампирах, и как поступают со случайными свидетелями? Стирают память или что? А шеф, что же я несу? Так, как только вернусь, потребую два выходных. В один навещу родственников, а во второй на суккубе и массаж, и проплачу самый полный спектр услуг. Так, ну и достанем стиратель, надо будет последние минуты подтереть. Точно не знаю, но Джайлз говорил, что у наблюдателей своя штаб-квартира в Англии, вроде, ну и они еще с древних времен наблюдают и помогают истребительницам. На мне белье белого цвета, а люди есть. Я когда только приехала, ну... почти сразу, спасла от вампиров Ксандера, да и Уиллоу тоже, они вызвались мне помогать, ну а в остальных случаях все списывают на нападение животного. Людям проще поверить, что на них напало животное, чем в существовании вампиров. М. На лицо девочки выползло выражение усиленной работы мысли, все же один мой вопрос заставил уже ее мозг задаться вопросом, а какого хрена я все рассказываю, я же подготовил стиратель, а на какой фильм ты хотел сходить? Покраснев, выдала блондинка, у которой под воздействием прибора, который вызывает доверие к владельцу и желание поделиться с ним всем самым сокровенным, мозг, видать, опустил момент моего нескромного вопроса. Все же умные техномаги-шаманы делали, а вот свой ответ или, точнее, высказывание о цвете своего нижнего белья, вставленное в череду ответов, не затер. И девочка осознала, что ляпнула, и сейчас попыталась сменить тему, чтобы ее оплошность забылась. Вот только, судя по всему, тему она выбрала неудачную, и сейчас еще сильнее покраснела. Ну да, слишком уж грубый перевод темы разговора, который заставляет собеседника вспомнить и проанализировать все сказанное недавно, чтобы понять, что именно вызвало такую реакцию. Ну да ладно, не будем слишком сильно смущать девочку. ХМ, меня заинтересовал фильм, о котором ты говорила, «Люди в черном». Возможно, его сняли мои потерявшиеся коллеги как своеобразный сигнал о помощи. Коллеги, Баффи сразу же ухватилась за возможность поговорить о чем-то другом и выкинуть из памяти свою оплошность, а также то, что она по факту подкатывала к парню, приглашая его в кино. Тот факт, что этот самый парень всего ничего назад под угрозами стирания памяти и промывания мозгов ставил ее перед фактом этого самого похода в кино, мозг благополучно забыл. Да, я, знаешь ли, не единственный сотрудник на весь мир. Хотя, когда поступил на службу, нас было пятеро. Агент Туран Ван Дилер принял нас на службу и организовал в нашем мире филиал 6-го отдела. Это была вынужденная мера. Из-за действий террористов в городе и его окрестностях образовалась аномалия нестабильности ткани пространства, в результате образовывались проломы на другие планы или даже миры, и чаще всего оттуда перла разнообразная клыкастая живность, которая не прочь была полакомиться человечиной. Хотя был у нас один случай, когда из такого разрыва вместо злобной кровожадной твари вышла розовая пони, которая какала бабочками. Врешь, не может быть, чистая правда. Мы когда провели вскрытие, поняли почему. Эта животина жила в симбиозе с жуками. Она жрала ядовитые травы, которые не трогали другие обитатели того мира и на которых те бабочки оставляли свои яйца, которые потом в желудке этой лошадки вылуплялись, становились гусеницами, и жрали листья, выделяли нужные для нее вещества, ну а после созревания выводились естественным путем из организма. Жуть, так ты ищешь кого-то из своих друзей? Нет, все мои друзья в штабе в родном мире. Я ищу тех, кто выжил после атаки демонов из нескольких высокоразвитых миров на Содружество. Большинство, скорее всего все, погибло. Но мало ли, вдруг у кого-то отказал переходник и он застрял в каком-нибудь мире. Вероятность есть, все же агентов насчитывалось несколько миллионов, пусть и высококлассных были тысячи, а первоклассных единицы, а уж агент нулевого класса у нас был всего один, и она погибла в той войне, но прихватила с собой 70 миллиардов демонов. Сколько? Глаза Баффи чуть не выпали из орбит, а челюсть стукнулась о землю. Из-за воздействия устройства она все слова собеседника принимала за правду, не вызывающую сомнения. Ну, это не точное число, округленное. Но. Стой, ты же не подумала, что шеф лично ходила и каждого демона ручками убивала? Немного покраснев, Баффи кивнула. Эх, шеф просто уничтожала планеты, вместе со всем населением. Уж поверь, тогда ее сил, да еще и с соответствующим оборудованием, было достаточно, чтобы устроить коллапс звезды в Солнечной системе, в которой демоны обжили 4 планеты. Сейчас она такое не потянет, но 10-тысячной армии низших и средних демонов прикурить даст. Стой, ты же сказал, что это, шеф, погибло. Ну да, тело было уничтожено, и душа получила повреждения, но нам удалось вытащить ее душу и создать подходящее тело, в которое и поместили душу. Нам не впервой такое делать. Мой друг, а теперь и начальник, тоже на задании погиб, с честью исполнив свой долг по защите мира от высшего демона, которого скорее всего забрал с собой. Но разве можно вернуть человека к жизни? Можно, и даже несколькими способами. Так, мы что-то отвлеклись. Ты говорила о том, что обычные гражданские тебе помогают. Как? Вот, Баффи достала из своей сумочки заточенную ветку. Это что? Кол, чтобы вампиров убивать. Ксандер десяток для меня сделал вчера. Постой, я потер переносицу. Ты же сказала, что встретилась со своим новым наблюдателем. На мой вопрос Баффи кивнула, явно не понимая причин моего вопроса. Тогда почему гражданский парень, он же твой одноклассник? На это я получил еще один кивок. Так вот, почему он занимается этим, если у тебя есть наблюдатель? Ну, Джайлз занят поиском информации в куче своих книг, ему некогда. Так, позволь уточнить, к тебе пришел подозрительный тип, сказал, что ты являешься истребительницей, что объяснило твои повышенные относительно других людей физические силы, и отправил убивать вампиров. Да, так и было. Я, когда переехала, не хотела еще раз во все это ввязываться, так как в прошлый раз из-за того пожара у меня была куча проблем. Можно сказать, это было последней каплей для родителей, и они развелись. Но Джайлз был очень настойчив, да и от судьбы не уйти. Вот сегодня он определил, что на кладбище могут подняться новые вампиры, и отправил меня патрулировать. Патрулировать? Да, я каждую, ну, почти каждую, ночь сама, а иногда с Ксандером патрулирую места, где могут появиться вампиры. Баффи, получается, этот твой Джайлз отдает тебе приказы? Нет, он мне не приказывает. Просто говорит, что и когда надо сделать, дабы спасти людей и уничтожить вампиров. Да. Так, еще вопрос. Он состоит в организации, так, и, вроде как, должен тебе оказывать помощь и поддержку. Да. Хаем, пойдем-ка, поговорим с твоим наблюдателем. Из всего услышанного складывалась очень нехорошая картина. Не то чтобы мне было дело до того, как местные ведут свои дела, но просто она слишком похожа на Алису. Да и вообще, стоит переманить ее работать в 6-й отдел. Физические данные у нее хороши, после обучения и усиления потенциал у нее будет выше среднего. Поначалу можно даже ее в этом мире оставить для уничтожения местной нечисти по договору с правительством. Ну не верю я, что власти не в курсе. Если бы было не так, то полиция не писала бы в отчете по жертвам вампира нападение животного. Ну и костюм ей подойдет намного больше, чем Мерфи. Нет, я, конечно, тоже голосовал за, когда мы прикола ради ввели традицию о том, что все новички женского пола в обязательном порядке получают реплики спецаммуниции, а иногда и ее. Это потом, после присоединения магической Руси, появились веяния из их Японии, где точно такие наряды были формой и визитной карточкой девочек-волшебниц. А с учетом того, что эти самые девочки-волшебницы стали вполне реальными, то многие подростки начали их носить, показывая этим свою принадлежность к магам. Но это мелочь, а вот Мерфи в подобном костюме цензурных слов не было ни у кого. А заведующий складом, который ей выдал стандартный комплект, лишился премии, да и, кажется, ему устроили темную все, кому вид Мерфи рушил картину мира. Да и приняв ее на службу, я, можно сказать, выполню цель командировки, а уж отчетов по вербовке одной персоны писать намного меньше, нежели по исследованию мира и поиску чего полезного. Хотя последним тоже стоит озаботиться, упыри тут есть, а значит и плотность повышена, ну, или есть аномалии, в которых помимо упырей могут найтись полезные ресурсы, или сама аномалия может послужить нашим целям. Что касается вербовки Баффи, думаю, тут проблем не будет. Конечно, устройство я отключу. Это на первых порах для получения предварительной информации его использовать нормально, а вот для вербовки уже неэтично. Да и после вступления в ряды шестого отдела ей поставят мощную защиту на разум. Вообще, последние 80 лет установка защиты разума – обязательная процедура для всех жителей Содружества. Подобный закон был принят после инцидента с сектой РАС. В ней состояли маги разума или те, кто обладал способностями влиять на разумы других. Эти дебилы возомнили себя высшими существами и попытались захватить власть. Вот только делали это руками людей, которым промывали мозги. Самое паршивое было то, что они, следуя своему плану, обработали более миллиона человек. Вскрылось все по чистой случайности. Они в своем плане допустили одну единственную ошибку – заслали к нам подконтрольного человека. Самое страшное, готовили они это внедрение очень долго, под контроль его взяли чуть ли не с пеленок и планомерно вели по жизни, чтобы он был идеальным кандидатом в наш отдел. А после, по их плану он, как и тысячи других, должны были доставить бомбы в нужные места и тем самым обезглавить правящую верхушку, ну а после захватить власть силовым путем, ну а затем постепенно промывать мозги всем несогласным ключевым фигурам. Вот только у нас уже давно стандартная процедура по установке защиты на разум, которая в качестве побочного эффекта скидывает наложенные воздействия. Были инциденты, когда принятые стажеры вспоминали, что уже встречали сотрудников нашего отдела, а некоторые и не раз. В этом же случае у парня просто спеклись мозги, так как вся его жизнь оказалась воздействием. Но мы смогли из него вытянуть информацию, а после была операция по уничтожению всех членов секты РАС. Ну а после, во избежание, приняли закон об обязательной установке защиты разума. Конечно, после этого стало сложнее работать, но наши спецы для стирателя оставили лазейку, но слезно просили не злоупотреблять, так как по мозгам он будет долбить только так, как они рассчитали. После полусотни стираний объект станет дебилом, ну, это кратко, если опустить все, что они перечислили, а то падение уровня интеллекта, развитие каких-то там патологий, так что при дальнейшей вербовке использовать устройство не буду. Ну а свое поведение да она вполне может списать на отходняк после боя, или еще на что, ее логики хватит. Вот сколько лет живу, а понять, о чем может думать девочка-подросток, да и вообще любое другое существо женского пола вне зависимости от видовой или расовой принадлежности не могу. Хотя, как сказал всеми признанный эксперт, это я про Ле, они и сами иногда себя не понимают, так что куда уж нам. Что касается ситуации с самой Баффи, она мне не нравится. Уж очень напоминает несколько случаев, уже виденных нами в других мирах. Вот, к примеру, Тим, когда был в своей командировке, очень удачной надо заметить, попал, можно сказать, по полной, случайно засветив свои способности к телепортации. После этого к нему сразу же подкатили какие-то мутные типы, и давай по ушам ездить, типа он избранный и все дела, а они помогают избранным правильно пользоваться своей силой для блага человечества. Вот только Тим не пацан, пусть тогда и выглядел таковым, так что он им не поверил и для начала вежливо послал. Те даже бузить не стали, но вот буквально на следующий день к нему заявился юноша со взором горящим, реально горящим, он лазерами из глаз стрелял, и попытался грохнуть, объявив того из чадьи мада. Пацана Тим скрутил, а попутно и наблюдающего за их сражением мужика, очень знакомого мужика, ну а после, под охреневший взгляд, ну, наверное, охреневший, не говорит же, что под охреневший слух, Глаза-то Тим ему закрыл спецсредствами, не первый в нашей практике с подобными способностями, так что средства от всяких товарищей убивающих, парализующих, окаменяющих и много чего еще взглядом, давно придуманы и широко у нас используются. Так вот, мужика Тим расколол, и тот напел, что у них целая организация, которая находит таких вот одаренных и пристраивает на работу ради всеобщего блага, которая подразумевает, если нам очень хорошо, значит и другим должно быть неплохо. Ну а с теми, кто отказывался или со временем проявлял излишнюю смышленность, разговор был короткий. Кованоцепь, если способность была не боевая, но полезная, так по большей части с целителями было, до тех быстро доходило, что как-то среди тех, кого они лечат, много толстосумов и морд, которые очень часто мелькают на экранах, а вот несчастных сироток и инвалидов чего-то не видать, а кто с боевыми способностями объявлялись вселенским злом, и на них натравливали максимально неудобного и хорошо проинформированного идиота-героя из тех, кто во всю ту лабуду верил. Тот мужик еще под конец верещал, что Тим глубоко пожалеет и ему в этом мире от них нигде не скрыться. Ну так Тим скрываться и не собирался, но и вести себя как идиот тоже не стал. Он тупо вызвал подкрепление. Несколько десятков боевых групп в экипировке классов за 3 дня вычистили всю эту секту, а пострадавших эвакуировали. Тим, зараза, за такое от Лео даже 2 выходных получил. Хотя, стоит признать, есть за что. Среди 8 целителей, весьма сильных, особо выделялась одна девочка лет 12, ее сила зависела от ее эмоций, и будучи на цепи она практически потеряла свой дар, а вот у нас, после того, как пару месяцев у психологов пробыла, начала выдавать такие результаты, что Лео на нее чуть ли не молиться начал. Ну да, за минуту вернуть потерянные конечности и энергетику при этом восстановить полностью так, что никакой реабилитации не надо, можно обратно в бой отправлять. Вот с Баффи может быть похожая ситуация, нашли хитрожопые дяди девочку со способностями, навешали лапши об избранности, долге и судьбе, а после кинули в бой с нечистью, а сами небось с правительством сотрудничают и бюджет на борьбу с упырями и прочей радостью, выползающие из аномалий, имеют с большим количеством нулей. Вот только из всего этого девочки, думаю, даже цента не достается. Это понятно потому, с каким видом она смотрела на свои порванную куртку и штаны. Если бы ей платили, ну или хотя бы возмещали потери при патрулировании, она бы не делала настолько скорбное выражение лица. А такое не у каждого человека на похоронах родственника увидеть можно. Так что направление разговора с ее наблюдателем я уже определил, и буду типа случайно заострять внимание на таких вот мелочах, о которых девочка, наверное, даже не задумывалась, а именно, зарплата, компенсация ущерба, медицинское обслуживание, да и тупо страхование жизни. У нас с этим, между прочим, строго, каждый не то, что агент, а любой сотрудник знает, что случись с ним что, родственники получат очень круглую сумму и льготы. Отчасти поэтому многие наши агенты с относительным спокойствием отправляются даже на задания с большим риском, ведь они знают, что их детям обеспечено безбедное будущее, возможность поступить в престижное учебное заведение, да и получить более качественную вакцину для продления жизни. До здания школы добрались относительно быстро. А вот дальше у меня начал дергаться глаз. Даже в те далекие темные времена моего детства, еще до становления агентом, ночью в школу попасть было практически невозможно. Ее банально закрывали. Да и охранник, как бы то ни было фантастично, не спал на своем посту. Пару раз на спор тогда пытались пройти в школу ночью, а именно в кабинет биологии, где был самый настоящий скелет, который потом на поверку оказался из пластика. Но вот тут школа была настежь раскрыта, охранника вообще нигде видно не было, и вообще было непонятно, есть ли он тут хотя бы по документам. Про то, что в библиотеке обнаружилось аж 3 человек, и эти конспираторы даже дверь не закрыли, а на столе были разложены до ужаса подозрительные книги, в переплете парочки которых угадывалась человеческая кожа, упоминать физически больно. И это вроде как взрослый член тайной организации, ну и пара подростков. Но, мы когда мелкими пацанами были и то шифровались намного тщательнее. Да что там, даже репутацией в свое время пожертвовали, заявив, что в женском туалете подглядывали, чтобы скрыть наличие твари из другого измерения. А вот что скажут эти и как будут отмазываться перед свидетелем, и ладно детишки, а этот библиотекарь, скажет, что просвещает молодежь, рассказывая о демонах. Ну да, ну да, вовлечение в секту сатанистов, с кровавыми жертвоприношениями и оргиями это просто необходимое занятие для современной молодежи, не по клубам же, честное слово, им шастать. Я, как настоящий джентльмен, пропустил даму вперед. Ну ладно, просто хотел глянуть на поведение наблюдателя в естественной, так сказать, среде, да и пусть Баффи сначала предупредит своих, а то мало ли что, а мне потом куда трупы в незнакомом городе прятать, а так, представит меня и поручится, и проблем будет меньше, и шансы на вербовку выше, чем после того, как я все же найду куда спрятать трупы. Баффи, как патрулирование? Из-за стола встал Ксандр и пошел в сторону Баффи. Ты сегодня задержалась? Были проблемы? Руперт Джайлс отложил массивную книгу по видовой принадлежности демонов и, поправив очки, посмотрел на свою подопечную. Нормально, в общем, просто вампиров оказалось больше, чем предполагалось, и я. Странно, свежих могил было всего две, так что больше, чем два новорожденных вампира и один обративший их, максимум два, быть не должно. Лекторским тоном проговорил Джайлс, тем самым перебив Баффи, которая явно собиралась с мыслями, чтобы рассказать о новом знакомом и при этом опустить кое-какие подробности, о которых она и под пытками не расскажет, так, чтобы это было незаметно. Я малость охренел. То есть этот наблюдатель сознательно отправил ее одну, без экипировки и оружия, заточенную ветку за оружие может посчитать только пещерный человек или кто-то его уровня, сражаться с как минимум тремя противниками. Да даже пусть она в два раза сильнее каждого из них, ее тупо могли завалить толпой. А с учетом, что их оказалось больше даже ожидаемых результатов, говорит о том, что этот товарищ очень сильно халтурит при сборе информации. После такого я просто не мог удержаться и немного попортить нервы этому товарищу. Доброй ночи. Я спокойно и уверенно вошел в библиотеку и положил руку на плечо Баффи, чем вызвал у нее короткий ступор. Дункан Адамс, 6-й отдел. Я развернул ксиву, так прозвали изобретение нашего технического подотдела выходца из магической Руси, что в принципе очень близко по смыслу, бумага и металлический жетон в ней особые, и то и другое являются магопроводниками и накопителями, а также домами для духов разума, довольно сильных, по договору они проникают в разум того, кто смотрит на документ, и из его памяти берут образ и вселяют убежденность в подлинности предъявленного удостоверения. Как мне объясняли, нужно только задать направление, ну так сказать я из полиции, пожарной службы или еще какой организации и свое имя, остальное дорисует сознание жертвы. Конечно, это не на всех действует, но вот чтобы решить свои проблемы с органами правопорядка и вообще иметь документ, подтверждающий личность в таких мирах, ксива просто незаменима. И чем это вы среди ночи в закрытой школе занимаетесь? Говоря все это, я внимательным взглядом матерого инквизитора осматривал лежащие на столе книги. Библиотекарь побледнел и открыл рот, но тут же его закрыл, видимо поняв, что отмазка, которую он хотел выдать, скорее усугубила бы ситуацию. Парень же одними губами пробормотал что-то матерное, а рыжая девочка попыталась затащить под стол самый стрёмный фолиант. Баффи же смотрела на меня квадратными глазами. Ну и, чтобы не портить с ней отношения, решил прекратить мучения детей и размышления библиотекаря о том, куда припрятать труп такой важной шишки и как все обставить так, чтобы на него не вышли, а главное, как все это объяснить своей протеже. Думаю, сейчас меня объявят каким-нибудь хитрожопым демоном, влияющим на разум, так что стоит опередить. Ладно, расслабьтесь, мисс Саммерс мне уже все объяснила. Парень и рыжая девушка прям выдохнули с облегчением, а вот библиотекарь наоборот смотрел настороженно. Руперт Джайлс, местный библиотекарь, а вы, мистер? Джайлс сделал паузу, как бы намекая, что неплохо было бы представиться настоящим именем. А вы старше, чем выглядите. Как я уже говорил несколько минут назад, Дункан Адамс, 6-й отдел. Следующие полчаса Баффи пересказывала события, о нашей встрече на кладбище тоже рассказала, слегка отредактированную версию. Ну или просто упустила некоторые моменты, не то специально, не то реально просто забыла или не обратила внимания, не сочтя их важными. Так ты из другого мира, где состоишь в секретной службе, скорее констатировала, чем спросила рыжая девочка, представившаяся как Уилла Розенберг. Ну, если считать секретной службу, о которой знает каждый гражданин Содружества, то да. Неужели каждый? Ксандер выражал неприкрытый скепсис и, кажется, готов был оспаривать все, что я скажу. Судя по всему, Парень тупо ревновал. Так вышло, что Баффи села рядом со мной, а после и Уиллоу подсела поближе и начала реальный допрос с пристрастием, на который я с большим удовольствием отвечал. Ну а что, такой шанс ненавязчиво прорекламировать и поагитировать потенциальную стажерку упускать было просто преступлением. А так я не сам рассказывал, а отвечал на вопросы, ответы на которые Баффи очень внимательно слушала. Да, у нас начальное образование является обязательным. А при чем тут образование? Про наш отдел в учебниках по истории 6 разделов отведено. Далее допрос продолжился, и к нему присоединился и библиотекарь, и вскоре перешел с общих тем на частности. Тут я тоже рассказывал все предельно честно, и даже демонстрировал. Достал табельное оружие, но на просьбы дать пострелять ответил отказом. Стиратель памяти также показал, и даже продемонстрировал, как он работает, на добровольце, которым вызвалась Уиллоу, но была оттеснена в сторону Ксандером, и жертвой науки стал он. Конечно же, стирал я всего минуту, но даже так демонстрация оказала неизгладимое впечатление. Народ дружно посетовал о том, что у них таких приборов нет, а то иногда столько проблем со случайными свидетелями или со спасенными, что хоть на Луну вой. Вскоре я дождался и довольно личных вопросов, например, о возрасте и семейном положении. И если ответ на последнее никого особо не удивил, то вот мой возраст поверг их в шок и заставил 3 раза переспрашивать, а мне пришлось еще больше восхвалять содружество и рассказывать о том, что продление жизни у нас не только для ограниченного круга лиц, а обычная вещь, доступная всем гражданам содружества. Нет, потом, конечно, уточнил, что это касается законопослушной части, и о том, что за заслуги или за выдающиеся возможности можно получить более долгую жизнь. Ну и, конечно, прозвучал вопрос, отношусь ли я, ну и другие сотрудники 6-го отдела, к тем, кто обладает этими самыми выдающимися возможностями. Ксандер, конечно же, сотрудникам 6-го отдела предоставляются самые современные и самые лучшие, да и зарплаты у нас одни из самых высоких. Но, работа в 6-м отделе это не только привилегии, но и огромная ответственность. У нас не только самые высокие зарплаты и привилегии, но и смертность у нас высокая. Хотя, кому я это рассказываю, вы это на примере Баффи видите. А что именно они должны видеть на моем примере? Блондинка с небольшим непониманием уставилась на меня. Ну как же, как я понял, ты фактически выполняешь те же функции, что и я, только являешься оперативником организации, наблюдателей. Так же называется организация, в которой вы состоите, мистер Джайлз. Да, но Баффи не оперативник, она истребительница, избранная. Простите, я перебил библиотекаря. Баффи, извини за бестактный вопрос, но сколько тебе платит? Платит? За что? Девочка смотрела на меня с немалым недоумением, впрочем, как и другие подростки, а вот наблюдатель, кажется, понял, что ляпнул лишнего. В смысле за что? За уничтожение упырей. Нисколько, а должны? Непонимание в глазах даже прибавилось. Так, подожди, хочешь сказать, что ты за бесплатно рискуешь жизнью? Ну да. Так и тебе организация, от которой тебе приставили куратора, не платит зарплату. На это я получил кивок. Ну хотя бы компенсацию, за ту же испорченную во время патрулирования одежду, выплачивают? Нет. А вот теперь в голосе слышалось праведное негодование, и взгляд устремился на наблюдателя, так и спрашивая, а какого хрена? Ведь это была моя любимая куртка. Ну хотя бы оснащение средствами для борьбы, сделал я последнюю попытку. На это Баффи достала из сумочки еще одну заточенную ветку. Это случаем не те колы, которые для тебя Ксандер делал. На мой вопрос Баффи закивала, а означенный парень приосанился. Мистер Джайлз, у меня к вам есть несколько вопросов. Библиотекарь все время, пока я задавал ну очень неудобные для него вопросы, предпочел промолчать и подумать над ответами, ну или точнее над тем, как все выставить в нужном для него и организации свете. Сейчас же было видно, что много он придумать не успел. Мистер Адамс, мы не полиция или какая другая правительственная организация, а Баффи не оперативник, как вы выразились, она избранная. Извините, что перебиваю, но кем избранная? Что, простите? Нет, в каждом поколении рождается истребительница, чья судьба? Простите еще раз, что перебиваю, но кто определил, что у истребительницы именно такая судьба? Да и вообще, как вы определяете, что девушка является истребительницей, а не просто одаренной? Мой вопрос поставил в тупик даже самого наблюдателя. Я не знаю, мне просто сказали, что Баффи следующая истребительница. Но она точно истребительница, ошибки быть не может. Мистер Джайлз, даже существа, равные по мощи богам и способные уничтожать одним ударом целые солнечные системы, могут ошибаться, чего же говорить о людях. Есть ли конкретные признаки того, что она является истребительницей? Баффи убивает вампиров. В разговор вклинилась Уиллоу. Я тоже убил сегодня пару этих ваших вампиров. Да и до этого убивал, и не я один, так что, я тоже истребительница вампиров? Нет, конечно, но Баффи точно истребительница, она получила свою силу тогда, когда погибла предыдущая истребительница. Точно, вы фиксируете время смерти своих подопечных, и значит не одна в поколении, а до момента смерти предшественницы, так, да, с этим разобрались. Ответь тогда на вопрос, если уж ваша организация настолько нищая, что не может выделить несколько тысяч в месяц на избранную, то вы хотя бы обеспечиваете ей прикрытие. Да, Джайлз пару раз звонил маме, когда я слишком задерживалась. Пару раз, понятно. И последнее, что я хотел узнать, вы хоть как-то заботитесь о семьях погибших при исполнении своего долга истребительниц? Семьях, как-то глухо проговорила Баффи. Это довольно сложно, существование вампиров и демонов держится в секрете от обычных людей, да и сами истребительницы редко когда заводят семьи. Интересно, почему не доживают? Буркнула Баффи. Я читала жизнеописание предыдущих истребительниц, мало кто доживал до 30. Баффи, а ты бы не хотела вступить в шестой отдел? Что? Блондинка вопросом была сильно ошарашена. Нет, а вот наблюдатель, до которого дошло, что все, что я рассказывал и спрашивал, было с целью завербовать Баффи. Мистер Джайлз, я думал ваше имя Руперт. Когда успели сменить? Баффи истребительница, ее судьба, бесславно помереть на каком-нибудь кладбище, пока организация наблюдателей будет сидеть в тепле и безопасности, а после ее смерти найдет и отправит на убой следующую девочку. Может вам, наблюдателям, стоит взять в руки по заточенной ветке и скопом выйти на патрулирование? Ты не понимаешь, о чем говоришь? Нет, я прекрасно понимаю. Вы обнаружили в древности одаренную, что могла передавать свои силы после смерти своим потомкам, а как только новая наследница оказалась непосвященная происхождению своих сил, придумали красивую сказку об избранной и отправили сражаться за себя. Это не так? Ну да, я даже уверен, что вы в это свято верите, а может и другие наблюдатели сами поверили в это. Но это совершенно не отменяет того факта, что вы совершенно наплевательски относитесь к своим подопечным. Хотя после того, как выяснилось, что не надо ждать, пока родится и подрастет новая истребительница, стало понятно почему. Ведь зачем морочить голову с обучением и оплатой, если помрет и в тот же миг появится замена, а после той другая? Подростки сидели с видом, как будто их пыльным мешком из-за угла по голове ударили. Да, кажется, я слишком жестоко сорвал и растоптал их розовые очки, а ведь они видели в этом романтику и героизм. Чувствовали себя причастными к чему-то великому, а оказалось, что какие-то дяди, сидящие в Англии, потягивая вино и куря сигары, цинично распоряжаются их жизнями. Баффи, не верь ему, все не так, это демон, да, демон, он выворачивает слова, играет фактами, выставляя все в темном свете, все это для того, чтобы сбить тебя с пути. Демон, говорите, мистер Джайлз, ну придумайте что-нибудь не столь банальное. Подобные вам моего коллегу тоже вселенским злом назначили после того, как он не купился на их речи о избранности, а после штурмовые команды обнаружили несколько десятков одаренных детей, прикованных цепями в их подвалах. Я каждое свое слово могу доказать, как и отвести любого из вас в содружество. Вот, этого он и добивается, Баффи, заманить тебя в ловушку, или привести тех, о ком говорил. А вот вы, мистер Джайлз, можете доказать, что ваша организация не использует истребительниц в своих целях. Ты хочешь использовать Баффи? Так я этого и не скрываю. Я только что предложил ей поступить на работу в шестой отдел. Да, использовать буду не я, но за это она будет получать зарплату, премии, получит амуницию и оружие, медицинские услуги, страхование жизни, в конце концов, а также гарантии того, что в случае ее смерти о ее семье позаботится. Ну и самое главное, никакой судьбы, это работа, от которой можно отказаться. А уволиться? Протянула Уиллоу и вжала голову в плечи, когда все перевели взгляды на нее. Можно, но за всю историю не было ни одного случая. Как рассказывала шеф, те, кого пора отправлять на пенсию, берут на складе боеприпас типа мага ядрин батон и отправляются на демонический план, передать привет местному владыке, ну или идут работать в архив. Но первый вариант популярней. Протянула Уиллоу, да и остальные смотрели как-то странно. Нет, сейчас такое не практикуется. Мага ядрин батонов маловато, но наш технический подотдел всеми силами старается эту проблему решить. Обещают, что лет через 300, максимум через 350, мага ядрин батонов хватит на всех. Так, а чего это у них такие лица? Это же вроде самая заманчивая часть агитационной речи. Я специально ее на сладкое, так сказать, приберег. Начало было Баффи, но я ее перебил. Не нужно торопиться с принятием столь важного решения. Я буду еще 9 дней в этом мире. Думаю, этого времени будет достаточно для того, чтобы все обдумать и принять решение. Да, точно, вот, возьми. Я вытащил из пространственного кармана чистый коммуникатор зеркала H666. В отличие от гражданских моделей, это устройство имеет несколько очень полезных, особенно для командировок, функций. Это телефон. Подобрал я самый подходящий аналог для того, чтобы девочка поняла. Сам древний подобный аппарат, такие только в музее можно сейчас увидеть, сразу за стендом с каменными топорами, стоял в библиотеке. Это телефон. Баффи, Уиллоу и Ксандер высказались одновременно, как будто репетировали, и уставились на прямоугольник небольшого зеркальца в металлическом черном корпусе. Да, так, наверное, черный цвет тебе не подойдет. Я подал энергию в небольшой символ на корпусе, и его цвет сменился на белый. Так пойдет, а еще раз можно. Следующие 20 минут мне пришлось играться с цветами и тонами этих цветов. Ну и пока подростки отвлеклись, кинул в наблюдателя дезориентирующее оглушающее заклинание. Так что он с потерянным видом, как будто пьяный, сидел в сторонке и не мешал процессу, а то ведь двинулся куда-то, возможно даже за каким-нибудь оружием, а труп того, кого объект считал другом, очень плохо помогает в вербовке, так что просто вывел его из строя на пару часиков. Когда закончили с подбором цвета, я принялся объяснять, как собственно пользоваться коммуникатором. Вот только стоило запустить коммуникатор, после загрузки появилась заставка в виде фотографии шефа в бикини. Вернусь, урою умников из технического подотдела. А это, Баффи ткнула пальцем в одну из иконок в нижней части. И тут же заиграла музыка, отборный такой тяжелый рок, очень тяжелый, я даже группу знаю, полностью из оборотней волчьего типа. Исполняют они свои композиции в полутрансформе, так что воя и рычание там с избытком. Я быстро выхватил коммуникатор и отключил воспроизведение. Это выговор с занесением в грудную клетку для умников из технического. Одну минутку. Я начал шерстить коммуникатор на предмет лишнего. По факту там вообще кроме, так сказать, заводских настроек ничего не должно быть. Вот только в разделе видео помимо разных роликов, фильмов и клипов обнаружилось 8 терабайт порнухи. Так-так, вот эта подборка. Ну, популярная с кицуне и ряженными под них, это понятно, ну и классики хватает. Бля, во имя хвостов шефа, где они нарыли драконьи порно? Удалить. Слава шефу, это обнаружилось да и мной, а не Баффи. Не то чтобы я думал, что она не знает, откуда берутся дети, но вот знать, а главное увидеть, откуда берутся дракончики, это точно будет шоком для неокрепшей детской психики. А вот в своем отчете этот момент я обязательно укажу. Ну или а потом наснимает аналогичный объем, когда будет ебать, пусть и словесно, но им от этого будет не легче, умников из технического подотдела. Так, готово, я все настроил. Смотри, для того, чтобы связаться со мной, надо нажать вот сюда, выбрать имя, оно тут одно, я забил номер своего коммуникатора, а после вот сюда. А это что? Это разные режимы, если на такой же коммуникатор звонить, то есть функции видеозвонка, с проекцией голограммы, и функция конференции, для всех вышеперечисленных режимов. Кстати, можно и на ваши телефоны производить звонки. Для этого нажимаешь вот сюда, выбираешь вот это, подтверждаешь, после положи коммуникатор рядом с телефонным аппаратом и набери нужный номер, он запомнит его, и после можно будет уже с него звонить, и не только на этот номер, но и на другие по вашей связи, только режим переключи. Конечно, будут доступны только обычные голосовые вызовы. Удобно. А это камера, фотоаппарат. Я продемонстрировал, как все работает. А после пришлось и про проигрыватель музыки и возможности записи на устройство с внешних древних носителей объяснять и про видео, часть которого я оставил. Это, к Кстати, будет отличным доказательством моих слов, там много всего. А наши батарейки на него подойдут, и как часто менять надо. Батарейки, Баффи, спецы из технического подотдела клялись стрингами шефа, что аккумулятора при активном использовании хватит на 100 лет работы. Я своим пользуюсь уже лет 30, и садиться он пока даже не думает. 100 лет, да я столько не проживу. Если вступишь, имеешь все шансы. Но ты же говорил, у вас высокая смертность. И это правда. Но смерти в большинстве своем случаются во время прорывов, ну или на соответствующих по сложности миссиях. Тебя как стажера, если вступишь, никто не будет в трусах и каске выбрасывать в джунглях мира класса ПИС с задачей уничтожить всю агрессивно настроенную флору и фауну в радиусе 100 километров от точки высадки. Сначала будет обучение, курсы, практика в офисе, после в рядах полиции, после в паре с агентом, после тестирования, экзаменация и, если все сдашь, тебя допустят до оперативной работы. Конечно, всякое случается, в случае ЧП каску выдадут всем и отправят уничтожать все агрессивно настроенные и защищать граждан. После ответа на еще несколько вопросов детишки вспомнили, что ночь-то уже почти кончилась, а им ну очень нежелательно, чтобы родители обнаружили пустые постели. Про то, что им еще в школу на занятия переться, перехватив в лучшем случае пару часов сна, они старались не думать. Я же, после того как все разошлись сильно загруженными, отправился выполнять свои обязанности, а именно проводить исследование нового мира. Глава 50. Сразу же вернуться в мир прописки не получилось. Во-первых, хомяк обнаружил утечку. Ага, именно, что утечку энергии у меня родимого. Он мне когда такой диагноз выдал, я малость подвис. Ну а как еще реагировать, когда подходит к тебе твой родной хомяк и заявляет, у тебя подтекает, надо срочно это исправлять. Как оказалось, подтекает у меня не то, на что я в первую очередь подумал, а энергия. Прям выдохнул с облегчением. А дело было довольно простое, из-за получения подкласса и перехода на новый качественный уровень по душе и энергетике у меня капитально последнюю перестроило, в результате печати и вообще вся система по улавливанию генерируемой и излучаемой мною энергии перестала быть актуальной, вследствие чего образовалась утечка энергии, в том числе и той непонятной фигни. Но так как ничего особого в том мире не случилось, я решил не париться по этому поводу. Во-вторых, хомяк выкрал тушку, которую я оставил после себя в деревне. После ее обследования он вынес вердикт, что большую часть излучения на себя приняла именно она, в результате чего тело начало меняться, подстраиваясь под мою сущность. Или в связи с подклассом следует говорить сущность, а, неважно. В общем, надо будет разрабатывать новый комплекс печатей, а то при заселении, если на долгий срок, в тело куклу или в чье-то тело есть вероятность того, что это приведет к мутациям, и не факт, что они будут полезными. И тут дело даже не в том, что тушку потеряем, может же и пакость какая зародится, которая может навредить мне или кому важному для меня. Так что я временно остался в своем домене на карантине. Конечно же, это были не единственные причины. Помимо того, что стоило немного разгрести дела в своем внутреннем мире, в полный рост встал вопрос о том, что делать со спизженными биджу. Это однохвостово у меня мир увел из-за того, что я попытался сожрать его не в своем домене, а на оборудованной базе в самом том мире. Сейчас такой фокус не прокатит, так как я уже в своем домене, да и связь с тем миром мы прикрыли, не полностью, конечно, врата-то стоят, но вот временное смещение и перемещение меня в другой мир, который не жалко, чтобы сдвинуть свой домен подальше от границ того мира, организовали. И вот тут вставал вопрос, поглощать с помощью кинжальчика всех этих биджу сейчас вместе со статуей или обождать? Хомяк предлагал обождать, и тут все сводилось не только к тому, что он собирался с них энергии надоить. Нет, все дело в рационализме. Крутой кинжал у нас, одна штука, а статуя имеет не комплект биджу. Ну а если уж и использовать кинжал, то лучше всего с этого получить больший выхлоп, а полностью объединенные и возрожденные 10 хвосты даст намного больший профит, нежели все 9 биджу, поглощенные по отдельности. Но вот у нас был не комплект, и если треххвостого запихать в статую была не проблема, да и чакры однохвостого у нас благодаря нашему родному Гааре, у которого круги под глазами из-за недосыпа еще больше, чем в каноне и светофорчику, у нас в достатке, то вот с чакрой девятихвостого проблемы. Нет, от деда поставки идут, но до этого хомяк ее всю пускал в дело. Да и, Как он сказал, девятихвостого все же желательно запихать туда целиком, ну или хотя бы половинку, а то КПД от поглощения инвалида десятихвостого, который будет скорее тянуть на 9,1 хвостого, будет маловат. В общем, нам нужен был девятихвостый лис, и желательно одним куском, да и от однохвостого бы мы не отказались. Вот только зверье такого масштаба на дороге не валяется, оно валяется в других мирах, а туда еще дорогу найти надо, что не так-то и просто. Наугад прыгать, сдохнуть можно, а с точными координатами проблемы. Нет, хомяк, конечно, озаботился этим вопросом и по старой схеме, той, которой он надыбал мир горячки потного, где я какое-то время зависал, отправил нежить с вратами под мышкой в приблизительном направлении, так что есть шанс, что кто-то из отправленной команды найдет подходящий мир и установит там врата, а после свяжется с нами. Вообще, хомяк несколько десятков подобных экспедиций по разным перспективным, в плане ништяков, которые можно захапать и не получить по морде с летальным исходом, мирам отправил. Так что, может, когда-нибудь смогу увидеть еще какой знакомый мне по прошлой жизни мир. Также решил озаботься проверкой своего умения, хаотично неведомый укус неведомой хрени. Эта фигня слишком уж мутировала из-за приобретенных мной изменений, Сакура прямое тому подтверждение. Так что надо было срочно набрать статистику. Сделать это было не особо сложно. Всего-то пробежался по сотне известных нам техногенных миров, в которых стояли врата, и покусал народ. Для чистоты эксперимента кусал всего по сотне человек на мир. Но, несмотря на то, что некоторые сразу поменяли цвет волос и глаз, оставил за каждым присматривать духа. Он будет в течение месяца после получения укуса следить за своим подопечным круглые сутки, а после отправиться на базу, где передаст отчет. Месяца должно хватить, чтобы выявились все полученные способности, ну или чтобы точно подтвердить отрицательный результат их получения. Ведь теперь есть вероятность, что даже те, кто раньше после укуса просто становились голубоглазыми блондинами или блондинками, могут получить еще что-то, что не проявится сразу. Тот же шаринган и вампиризм у Сакуры вылез далеко не сразу после получения укуса. Ну а после обработки полученных данных будем смотреть, что с ними делать. Если появятся интересные способности или копии моих сильных, извлечем или скопируем. Ну а если будет пустышка или просто ничего интересного и полезного, на что сферу жалко будет тратить, то и заморачиваться не будем. Пусть местные разбираются. К тому же стоит забрать уже крыселя с демонического плана, а то замотался да подзабыл о нем, а такое оружие массового поражения психики и здравого смысла противника терять нельзя. И пусть для меня прошло уже много тысячелетий, но там-то прошло всего-навсего несколько лет. Ну да, тот демонический план по течению времени равен моему миру прописки, так что времени там прошло не так уж и много. Ну и мелких уже стоит забрать, а то соскучился уже по ним. А вот Лука пусть еще погуляет, мне Сакуры в качестве домашнего вампира хватило для вправления психики, и если я опять увижу это некровососущее существо, она опять пострадает. Чтобы немного развлечься, ну и вникнуть в дела, творящиеся в моем внутреннем мире, а то хомыч не на шутку развернулся, закопался в отчеты разных подчиненных, коих у хомяка оказалось дохрена ли он. Нет, реально, у этой жлобной зверюги только в корпорации АД-666 работает 666 666 демонов, которые занимаются заключением контрактов с людьми в известных нам мирах. И это реально корпорация, с разными отделами и своей вертикалью власти и иерархией. И, что самое прикольное, не все там занимаются заключением контрактов на души. Есть юридический отдел, который строчит контракты в зависимости от мира проживания клиента, а то ведь иногда выходят косяки из-за того, что у местных кое-какие термины трактуются совершенно иначе, нежели мы привыкли. Также есть отдел или точнее штат суккуб и инкубов, которые занимаются исполнением желаний по уже заключенным контрактам. Эти товарищи просто на зарплате сидят. Да что там, даже уборщицы там есть, да и куча отделов, работающих над пропагандой. Я когда прочитал, что этот отдел финансировал всяких мангак, которые рисовали мангу про демонов, эти гады в обмен на финансирование и помощницу с большими сиськами попросили очень точно изобразить ритуал призыва демона, в котором, конечно же, призвавший получал все, о чем мечтал и даже много чего сверху, малость прифигел. Конечно, они этим не ограничивались, устраивали тематические вечеринки, а в одном из миров даже тематический парк отгрохали, для взрослых. В общем, от старых добрых времен, когда демон сидел в аду на раскаленном камне и ожидал выловить нить призыва быстрее конкурентов, остались одни воспоминания. Но работающие там демоны были даже довольны. Ведь если нарвешься на демонолога, который захочет не то, что не расплатиться, а на ингредиенты пустить, то можно рассчитывать на помощь. Стоит подать сигнал, и по маячку примчится группа быстрого реагирования, в которой, между прочим, нет ни одного демона. Сделано это потому, что демонологи ориентированы в большей степени на противостояние демонам, а уж у себя нормальный демонолог и высшему демону рога обломать может, а вот толпе спецназа в техномагической броне и с таким же оружием уже вряд ли. Но это было так, баловство. Несколько десятков миров вообще, можно сказать, находится под его полным контролем. Там на него молятся, несмотря на то, что по факту миры высокоразвитые и давно уже колонизируют далекие планеты. Конечно, не все там так гладко. Вот согласно этому отчету яйцеголовые умудрились чего-то накосячить в своей установке по астральному бурению и добурились до огненного плана. И все бы ничего, но они же и астрал пробурили, его энергия хлынула на огненный план, а оттуда хлынула плазма уже в их мир. Результат – вместо куска галактики плазменное облако, которое все еще продолжает расти. И то – это теория того, что там произошло, так как врата уничтожены все, включая запасные и хорошо заныканные и те, которые остались на случай, если хорошо заныканные найдут и никто из верных людей и нелюдей не призывает демонов для срочного или планового отсчета. В еще одном вообще война с зелеными человечками, не, реально зелеными, которые еще и телепаты. К сожалению, мне их способности не подходят, так как идут от симбиоза с какими-то бактериями, колония которых живет в теле каждого зеленого нудиста. В еще одном опять же война, но уже гражданская. Часть колонии решила, что они круче гор, и слушать приказы, приходящие со столичной планеты, не обязаны, как и платить налоги, и вообще они хотят независимости, компенсацию за столетия угнетения и эксплуатации. Стоит ли говорить, что хомяк не обрадовался такому повороту? Он даже порывался мою шкатулку с зомби-апокалипсисом у меня взять и туда закинуть, но потом остыл, погремел счетами и решил, что это невыгодно. Мне даже как-то страшно смотреть, чего он счел выгодным, а потому решил прогуляться и навестить других обитателей своего внутреннего мира. Мои тараканчики поживали хорошо, нет, просто замечательно. Несколько новых гнезд свили, где теперь проживали несколько их подвидов, и мылились еще одно замутить. Так что за свою голову с такими тараканами можно быть спокойным, они любого мозгоклюя с говном сожрут и фамилии не спросят, если тот ко мне в голову сунется. Мурзик, ну это Мурзик, как сидел в своей кладовке, так оттуда и носу нет, скорее теневого отростка с шаринганами, не кажет. Из новенького можно только то отметить, что они с хомяком замутили надстройку врата Мурзика. По факту работает эта фигня точно так же, как и оригинальные врата истины, а именно передает энергию пользователям, ну и их собственную преобразует. Профит вроде как есть, хомяк же ваял. В общем, для каждого пользователя, так сказать, свой канал. Кому врата открываются чисто на миллиметр, а кому и нараспашку, хотя последние только в теории.